Семга с салатом из свежих овощей. 200 граммов филе семги, половина листа салата латук, половина кочана кочанного салата, 100 граммов отваренного риса, одно зеленое яблоко, одна морковь среднего размера, один красный сладкий болгарский перец, один свежий огурец среднего размера, 2 апельсина среднего размера, половина стакана оливкового масла, 3 столовые ложки мелко нарезанного свежего базилика. Отварить филе семги в ароматном овощном отваре, остудить, нарезать небольшими кусочками, натереть морковь на крупной терке, разрезать перец на 2 части, очистить от семян, снять кожицу, опустить перец на несколько секунд в кипящую воду и остудить под струей холодной воды. И нарезать соломкой, нашинковать кочанный салат, разрезать огурец вдоль на 4 части и нарезать тонкими пластинками, почистить яблоко, удалить сердцевину, нарезать маленькими ломтиками, порвать лист салата латук руками, сложить подготовленные овощи и кусочки семги в салатник, приготовить соус. Очистить апельсины, удалить косточки, нарезать дольки на несколько частей, сложить в миксер. Влить оливковое масло, высыпать мелко нарезанный базилик и хорошо взбить. Салат заправить приготовленным соусом и аккуратно перемешать.